Не помню, смеялся ли я когда-нибудь еще так неудержимо. Дочитав рассказ, я вбежал в столовую и с неистовым голосом крикнул: «Молчите и слушайте!» Общество, которое было уже несколько навеселе, послушно умолкло. Я читал, и все помирали со смеху. На следующий день я попросил директора свободного театра связать меня с Зощенко, который, как я узнал, жил в Ленинграде. Это был год 22-й. Мы встретились в кафе «Де Гурме». Я увидел человека примерно моего возраста. Он был моложе меня на год, значит, ему было тогда 26 лет. На красивом лице несколько робкая улыбка и грустные мягкие глаза. Со свойственной мне горячностью я наговорил ему кучу восторженных слов и тут же попросил разрешения читать его рассказы со сцены. От этого натиска он немного опешил, но читать охотно разрешил. В тот же вечер я прочитал «Аристократку» со сцены Свободного театра. Это и было началом исполнения советской прозы на эстраде. С тех пор я не расставался ни с автором, ни с его произведениями, постоянно включая рассказы Зощенко в свой репертуар. В театре «Сатиры» играл в его пьесе «Уважаемый товарищ». Мы дружили, мы любили друг друга. Есть друзья, которые ушли, но каждое воспоминание о них туманит взор. Были и у меня такие. Я о них еще напишу. Михаил Михайлович Зощенко — один из лучших. Сказать, что рассказы Бабеля были мне близки или очень понятны, это ничего не сказать. Они мне были как дом родной. Ведь в родном доме не надо думать, что значит тот или иной предмет, кому и для чего он нужен. Он как часть нашего существа. Когда я читал его рассказы, мне казалось, что я сам жил в тех историях, которые он рассказывал. Да ведь так, собственно, оно и было. Старая Одесса говорила в его рассказах на моем родном одесском языке, одесскими выражениями. Словечками и оборотами речи я был воспитан на этом языке. И когда я читал, как это делалось в Одессе или «Король», мне не надо было подыскивать интонации, движения, манеры, добиваться их правдивости и достоверности. Они уже были во мне. Они впитались в меня с молоком матери. Мне надо было только отбирать из этого богатства наиболее выразительные и точно соответствующие ситуации, рассказанной Бабелем. Когда я начал читать его рассказы, я его еще не знал. Но мне казалось, что его человеческий облик незримо присутствует в его произведениях. Я узнал его потом, позже. Узнал так хорошо, что мог бы рассказывать о нем часами. Написать о Бабеле так, чтобы это было достойно его, трудно. Это задача для писателя хорошего, а не для человека, который хоть и влюблен в творчество Бабеля, но сам не очень силен в литературном изложении своих мыслей. Своеобразие Бабеля, человека и писателя столь велико, что тут не ограничишься фотографией. Тут нужна живопись, и краски должны быть яркие, контрастные, безмерно выразительные. Они должны быть так же контрастны, как «Конармия» и «Одесские рассказы». Быт одесской молдаванки и быт первой конной — два полюса, и оба открывает Бабель. На каких же крыльях облетает Бабель оба полюса? На крыльях романтики, сказал бы я. Это не быт, А если и быт, то романтизированный, поднимающий прозу на поэтическую высоту –